Алло, Святослав Викторович, а вы хоккей смотреть будете? Это ваши, ну, мы с вами разговаривали на протяжении многих лет. Вот, хоккей будете смотреть? Это вы пидорюги, что ли, Нет, мы называете? пранкеры. Пранкер, Да. пранкер, Мы ваш натуралы. отхуй А хоккей собаки. будете смотреть? Надо было сказать, мы натуралы, а пидорюги это Ну, вы. ну ты сказал, да, он услышал. Он ее закинул. Так это ж мобильный. Слушай, ты хуесосина. Ты понимаешь, я сейчас Хоккей отдыхаю. смотреть будем? Я отдыхаю. А Пошел ты хоккей подхуй будешь смотреть? татарину Хоккей. дохлому. Через Давай час хоккей хоккей. смотреть вместе. Не смей сюда звонить, Давай хоккей говорю. смотреть вместе.